Глава 17. Рен. Это невозможно, и все же сомнений не оставалось. Прямо за пределами ее камеры скрывался водяной дракон. Драконы не жили так далеко на севере. Слишком холодно. Термальные источники подводных вулканов вокруг Лорна делали его идеальным домом для драконов. Что, черт возьми, один из них делал здесь, в темнице, лицом к лицу с принцессой драконьих островов. В почти кромешной тьме дракон, казалось, слабо, но завораживающе, светился в воде. Рен знала, что некоторые драконы излучают свет, чтобы привлечь добычу в самые глубокие морские глубины. Рен подобное зрелище оценивала по меньшей мере как поразительное. Судя по его голове и морде, девушка поняла, что дракон крупнее Авроры, хотя казался таким же гладким, как и она. К тому же, он обладал вытянутыми и тонкими шипами, торчавшими в этот момент над поверхностью. Дракону было уютнее обитать в воде, а не на воздухе, в небе. По неоново-голубому свету, который от него исходил, Рен заключила, что драконья чешуя имела насыщенный синий-черный цвет, похожий на пролитое масло. Шипы зверя вспыхнули, и она замерла в ожидании. При первых признаках слабости существо нападет. Девушка медленно выдохнула и попыталась успокоить свое бешено колотящееся сердце. Дракон тихо заурчал, сосредоточив на ней взгляд. Рен смотрела смерти в лицо. Она не находила сил отвести глаза от кошачьих зрачков зверя. Он зашипел и обнажил длинные заостренные клыки. В ней вдруг проснулось мрачное чувство юмора, и пришлось подавить смех. После всего, что произошло, было бы иронично умереть от лап этого создания. В некотором смысле Рен считала такую смерть подходящей, почти желанной в каком-то извращенном смысле. Оказаться так далеко от дома, еще и в плену, но умереть при обстоятельствах, привычных жителям Лорна, гораздо лучше, чем любым другим способом. Например, от острых, как бритва, зубов мелких рыбок-пожирателей. «Ты сегодня не умрешь. По крайней мере, будешь бороться». Ей требовалось спасти королевство и защитить сестру. Как бы посоветовала поступить мать? Как она могла обратить ситуацию в свою пользу? Дракон отличался от тех, что обитали на островах. Он общался на том же языке. Рен негромко присвистнула, но зверь не ответил тем же. Она нахмурилась и забеспокоилась. Знали ли верлантийцы, что у них в подземелье проживает дракон? Его поместили сюда, чтобы он сожрал ее? Как бы то ни было, Рен являлась дочерью драконьих островов и не стала бы сидеть сложа руки, пока существовала хоть малейшая надежда на то, что дракон ей поможет. Она с трудом сглотнула, открыла рот и начала петь. Ее драконья песня начиналась тихо, она прощупывала почву. Зверь не атаковал, но и не отступал. Ее губы нервно дрожали, отчего некоторые ноты звучали не в такт. Дракон пошевелился, из его горла вырвалось низкое рычание. «Давай, Рен, у тебя получится. Подумай обо всем, чему тебя научила мама». Мама. Она научила ее всему, что знала о драконах, хотя женщина родилась не на драконьих островах. Она любила этих существ так же сильно, как и собственную дочь, и позаботилась о том, чтобы Рен умела с ними общаться и дружить. Однако не забывала внушать ей почтение и страх перед этими созданиями. С драконами шутки плохи. Даже морские офицеры Лорна не смогли избежать смерти от лап драконов. Они не были домашними питомцами. Драконы становились напарниками. Песню наполнили чувства, они добавили напеву глубины, а голосу силы, именно там, где раньше их не было. Голос Рен выровнялся. Стоило ей замолчать, чтобы придумать, что сказать или спеть дальше, драконий рык становился громче. Но решимость Рен оставалась непоколебимой. В конце концов, она затянула печальную навязчивую мелодию, которой мама научила ее еще в детстве. Она успокаивала даже самые буйные сердца, как говорила Анака. Тогда Рен не понимала, почему песня для приручения драконов звучит так грустно. Но только лишившись почти всего, наконец осознала. С принятием горя и боли приходило истинное спокойствие, а за ним возникало понимание, что печальные чувства не управляют жизнью человека. Отныне потеря Рен стала ее частью, и этого не изменить. Но лишения не должны определять ее суть. Ей стоило принять свои переживания, перестать ненавидеть себя за то, что плакала, когда ей хотелось только этого. И тогда печаль могла бы превратиться в обыкновенную эмоцию и перестать поглощать Рен. Печаль перестанет быть единственным чувством, преследующим ее до конца дней. Дракон опустил шипы, прекратил рычать и замер. Рен могла бы поклясться, что видела в его золотистых глазах такую же тоску, как у нее. Возможно, Рен мерещилась, но она чувствовала души животных. А у дракона перед ней была душа? Что ж, он страдал. Рен чувствовала это и продолжала петь. Все-таки дракон оставался драконом, к тому же неизвестным. Она пока не достигла с ним никакого взаимопонимания. У него не было причин доверять ей, а она не доверяла ему. С Авророй все сложилось иначе. Мгновенная связь, почти любовь с первого взгляда. Рен еще ребенком наблюдала за тем, как вылуплялась Аврора. Они росли и развивались вместе. И отдали бы жизнь друг за друга без колебаний. На этот раз все складывалось по-другому. Всего одно неверное движение, и Рен лишится жизни. Итак, она продолжала петь, будто от этого зависела ее судьба. Потому что так оно и было. Она пела, даже когда пересохла в горле, а голос стал скрипучим и хриплым. Пока дракон не уплыл, Рен не отступала ни на дюйм. Зверь оставался в канале, находившемся в камере Рен, не шевелясь и не издавая ни звука, пока, наконец, вода вокруг колен Рен не начала отступать вместе с приливом. Дракон отплыл на дюйм, чтобы не застрять, а потом еще на один. По мере того, как зверь пятился, его свечение становилось все более тусклым, словно он реагировал на прилив. 10 минут спустя существо удалилось вместе с водой. Рен стояла на месте, а стук сердца отдавался в ушах. Что сейчас произошло? Неужели она вообразила эту встречу? «У тебя прекрасный голос», — сообщил Барт, разрушая чары. Она моргнула, осознав, что едва понимала, где находится. Мальчик спускался по решетке на мокрый пол, вымощенный брусчаткой, и Рен таращилась на его камеру. Затем уставилась на его силуэт. И давно Барт не спал. Или он все это время притворялся? «Ты заворожила меня так же сильно, как и зверя». Рен проигнорировала мальчика. Ее внимание переключилось на прилив, который унес воду вместе с драконом. Появление существа стало явным свидетельством того, что канал подземелья связан с морем в целом. А значит, отсюда есть выход. Только если дракон не заточен здесь вместе с тобой. В любом случае, зверь мог оказаться ключом. Рен заметила, что пока дракон находился в камере, на нее не осмелилась напасть ни одна рыбешка. В поле зрения вообще не попадало ни одно животное. Они боялись дракона. А если Рен сумеет с ним поладить, ей не придется бояться рыб. Возможно, она придумала, как выбраться. Принцесса упала на колени в тот момент, когда в камере не осталось воды, хоть и ахнула от боли, ударившись о голый каменный пол. Рен ощущала усталость еще до того, как начался прилив, но она не шла ни в какое сравнение с измотанностью, навалившейся на нее сейчас. Спать. Ей нужно просто отдохнуть, а потом она придумает, как поступить с драконом. Звук тяжелых шагов эхом отражался от камней за тюремной дверью, а затем она распахнулась. В камеру Рен вошли 2 верлантийских воина. На нее накатила тревога. «Что происходит?» — едва сумела произнести она, но из-за пения скорее прошептала. Солдаты не ответили. Вместо этого грубо подняли Рен на ноги и вытащили ее из камеры. Как будто знали, о чем она только что думала. Словно каким-то образом верховный король Сорен проник в голову Рен, заметил слабую надежду на спасение и планировал уничтожить ее до того, как у Рен появится план. Девушка оглянулась через плечо на свою камеру, и дверь с лязгом захлопнулась. Она никогда бы не думала, что захочет вернуться в подземелье, кишевшее плотоядными рыбами, смертоносными драконами и безумными мальчиками, любившими загадки. Но все лучше, чем иметь дело с верховным королем Верланти.